Проверив, что дежурная смена обеспечена всем необходимым, Элеонора собралась домой. Но тут ее вызвали к секретарю парторганизации. До недавнего времени Элеонора не слишком опасалась этой грозной силы, раз не состояла в ее рядах, и вызов в отдел кадров представлялся гораздо страшнее. Кто не католик, тот не еретик. Кто не коммунист, тот не троцкист. Успокаивала она себя с помощью нехитрой логики. Но времена логики, кажется, прошли. Коммунисты теперь не только окормляли свою паству, но активно лезли в жизнь каждого советского гражданина, в самые тайные и интимные ее уголки, указывая не только, как жить, но и что думать. В общем, любое внимание руководства ничего хорошего Элеоноре не сулило. Когда она вышла замуж за Костю, то перешла в другой операционный блок, чтобы не разводить семейственность, которой в те годы боялись как огня. Кадровиком тогда служил один старый большевик, которому преданность коммунистическим идеалам странным образом не мешала видеть в людях людей, а не элемент и материал. Когда у его маленькой внучки развился перитонит от нераспознанного вовремя аппендицита, все профессора в один голос сказали, что дело безнадежное, а Костя рискнул, взял ребенка на стол. Девочка выжила, поправилась, и счастливый дед ради доктора Воинова был готов на все. Так, когда Элеонора после замужества стала заполнять новую анкету, кадровик сказал ей написать, что она не располагает данными о родителях, поскольку круглая сирота и воспитывалась в Смольном на благотворительной основе. В сущности, это был не обман, но и неправда. Отец и мать действительно умерли вскоре после ее рождения. Элеонора их не помнила, и детство с юностью прошли в казенных учреждениях. Но она прекрасно знала, кто были ее предки, и гордилась ими. Отрекаться от них, пусть даже в анкетах отдела кадров, казалось ей предательством. Она колебалась, но кадровик, внезапно и удивительно для людей его склада, понимая ее чувства, мягко заметил, что не просит ее вписать в графу родителей каких-то других людей. Поэтому она никоим образом не отрекается от отца и матери, просто не афиширует их социальное происхождение, что сейчас делают все, кому дорога жизнь. Подумав немного, Элеонора совершила этот подлог. Не подлог, но фигуру умолчания. Подумала, что так безопаснее для Кости и для Петра Константиновича, который только завязался у нее в животе и был еще абстрактным малюткой. Тогда казалось, что жизнь налаживается, истребление классово чуждых подходит к концу, что вот-вот уже брежет тот самый рассвет, перед которым надо пережить самый темный час суток. И Элеонора решила, ладно, почему бы и нет, ведь вскоре эти анкеты станут никому не нужны. Она ошиблась. Время нахмурилось, врагов становилось все больше, а борьба с ними все беспощаднее. И княжна, не указавшая в анкете, что она княжна, подходила на роль врага как нельзя лучше. Правда, такие дела начинались, как правило, публично, на общих собраниях коллектива, когда кто-то, облеченный доверием, пылая праведным гневом, разоблачал притаившуюся гадину, классового врага. Коллектив охал, ахал, изумлялся своей беспечности и единогласно голосовал. Наверное, так было приятнее — застать человека врасплох, насладиться зрелищем его унижения и беспомощности перед мощью коллектива. Если разоблаченный враг был членом партии, его сначала прорабатывали на партсобрании и исключали из славных рядов. И поначалу Элеонора не понимала отчаяния сослуживцев-большевиков, которым пришлось пройти через эту экзекуцию. Естественно, думала она в первое время, неприятно, обидно, что ты больше не можешь быть вместе с товарищами, с единомышленниками, работать с ними плечом к плечу над тем, во что веришь. Жаль, что ты не оправдал доверие людей, которых уважал и которые не хотят больше с тобою общаться. Но жизнь ведь на этом не кончается. Сколько еще в ней остается интересного, даже если ты выбыл из политической борьбы? Профессия, семья, увлечения, да мало ли еще чего. Почему надо класть партбилет на стол так, будто ты не бумажку из кармана вынимаешь, а сердце из груди. Так она утешала Шуру Довгулюка. Только после исключения из партии он сразу был уволен, а после арестован и сослан. По этому пути вслед за ним последовали многие другие знакомые Элеоноре партийные. И очень быстро сделалось ясно, что исключение из партии — это, по сути, гражданская смерть, за которой по пятам крадется настоящее. И отчаяние исключаемых объяснялось не тем, что их отлучают от их идеалов, а страхом за себя и за свою семью. Было в этом что-то глубоко неправильное, даже порочное. Но видеть справедливость в том, что вчерашние винтики машины сегодня становились ее жертвами, тоже было нехорошо, так же, как и считать людей винтиками.